Проект «Открытая студия» представляет книгу Михаила Шишкина «Венерин волос». Роман. Об авторе. Михаил Петрович Шишкин родился в 1961 году в Москве. Окончил романо-германский факультет МГПИ. Преподавал иностранный язык в школе. Дебютировал как прозаик в журнале «Знамя» рассказом «Урок каллиграфии», 93 год, первый номер. И стал нашим постоянным автором. В «Знамени» были впервые опубликованы роман «Всех ожидает одна ночь», повесть «Слепой музыкант» и роман «Взятие Измаила», получивший Букеровскую премию 99 года. Живет в Цюрихе, где выпустил литературно-исторический путеводитель «Русская Швейцария». Эпиграф. «И прах будет призван, и ему будет сказано: верни то, что тебе не принадлежит, яви то, что ты сохранял до времени, ибо словом был создан мир, и словом воскреснем». Откровенность Варуха, сына Нерии, 4XL2. У Дария и Парисатиды было два сына, старший Артаксеркс и младший Кир. Интервью начинается в 8 утра. Все еще сонные, помятые, угрюмые, и служащие, переводчики, полицейские, и беженцы.